Эпизод второй. Позор триумфа. Февраль 2468 года. Ротонда. Полигон космического флота. Первая точка Лагранжа системы Земля-Луна. Авиетки были благополучно расстреляны. Покончив с ними, Матвей также разобрал на запчасти две сверхскоростных цели. И теперь, уже порядком измотанный, подходил к так называемой «ротонде». Эту космическую станцию, подвешенную в первой точке Лагранжа системы Земля-Луна, знал каждый кадет Академии. Это сюда, к ротонде, летали первокурсники в свой первый заорбитальный полет. Символично, что и траектория последнего кадетского полета тоже вела сюда, к ротонде. Гигантская космическая станция состояла из двух круглых блоков шайб, соединенных 8 колоннами. Вся конструкция действительно походила на исполинскую беседку-ротонду, унесенную в космос могучим антигравитационным смерчем, похожим на тот, что умыкнул в волшебные края домик девочки Элли вместе с самой девочкой и ее песиком Татошкой. Каждый из блоков имел 3 километра в поперечнике и толщину 500 метров. Верхний блок был выкрашен в серебристый цвет, нижний — в золотой. Маршрут Матвея вел к серебристой части ротонды. Эта циклопическая станция была своего рода историческим памятником. Ее построили без малого 300 лет назад, во времена, когда терраформирование Луны еще шло полным ходом. Тогда назначение ротонды было сугубо утилитарным. В каждой из ее 8 колонн был смонтирован могучий генератор атмосферы. И именно благодаря этим устройствам на Луне стало возможно жить так же привольно, как и на Земле, без скафандров и без куполов над городами. Затем ротонду превратили в общественно-политический, можно даже сказать, культовый объект. Там проводились последние сессии Организации Объединенных Наций. Затем, когда шикарный зал чуток обветшал, концерты суперзвезд. Позднее в объемах, освобожденных от демонтированных атмосферных и гидросферных заводов, соорудили 3 спортивных арены. Там гремели финальные битвы футбольных и хоккейных чемпионатов. Рекой лились пиво и обсценная лексика. В прошлом веке спортивное меню было решено расширить. На объединенных аренах ротонды устроили поля для автобола, стремительно обретающего популярность спорта для самых невзыскательных. Многоосные тягачи, карьерные грузовики, бульдозеры-терраформаторы с Марса сшибались в лязгующем угаре за право завладеть мячом размером со средний дом и гнать его к воротам шириной в проспект. В конце концов, на смену ротонде, уставшие от оголтелых автоболельщиков, пришли станции новых поколений, чьи нарядные ожерелья сейчас украшали орбиты Луны, изученные Матвеем от и до. Ротонду убрали подальше, в точку Лагранжа, законсервировали и, считай, забыли. И если бы ректору Академии космического флота не пришла в голову замечательная идея использовать ротонду как полигон, имела бы она сейчас вид до крайности печальный и жалкий. А так ротонда по-прежнему глядела бодрячком. Этакая старушка-физкультурница на занятиях по аквафитнесу. «Здесь кадет Гумилев. Прошу разрешения на посадку», — сказал Матвей, подлетая к створу стыковочного коридора. «Посадку разрешаю, кадет Гумилев. Ваш шлюз номер 4». Диспетчер отключился. Заговорил посредник. «Кадет Гумилев, согласно правилам боевого троеборья, вы, как кадет, занимающий 2 место в зачетной таблице по итогам 2 первых туров, можете выбрать себе 1 маршрут из 2. Вы готовы это сделать?» «Второй, я второй!» — радостно застучало сердце Матвея. «Но кто же, черт возьми, первый? Неужели Прусаков? Эх, только бы не он!» Впрочем, не о Прусакове надо было думать Матвею в эту минуту. «Я готов совершить выбор», — заверил он посредника. «Маршруты 9 и 11. Которые из них?» «Мне везет. Мне сегодня действительно везет», — ликовал Матвей. «Девятый. Я беру 9. Для ликования у Гумилева были причины. Суть третьего этапа троеборья заключалась в преодолении полосы препятствий по заданному маршруту. Кто быстрее прошел, тот и победил. Полоса проходила через старый стадион для автобола, где кадеты ожидали вначале узкие коридоры и крутые лестницы под трибунами для болельщиков, изобилующие различными ловушками, а затем ямы, рвы, засасывающие воронки, огненные стены, заполненные технической водой бассейны, техногенные лабиринты и прочие радости начинающего спецназовца. Разумеется, проходилось и проползалось все это в экзоброне, герметичном армированном экзоскелете. Без этого боевого устройства попытка пройти полосу препятствий была чревата гибелью. Кроме безликих механических врагов и врагов стихий, у кадета были и живые противники — условные террористы. Этих условных подонков требовалось безжалостно отстреливать. Не из боевого оружия, конечно, но вполне всерьез. Потому как датчики попаданий, размещенные на их заброне, вели учет полученных условных повреждений. За это снимались очки, и со временем компьютер мог счесть твою экзоброню фатально поврежденной, а тебя самого убитым, что, конечно же, сбрасывало тебя на самое дно зачетной таблицы. Террористов обычно изображали кадеты третьих курсов той же академии. На эту роль традиционно отбирали самых агрессивных и изворотливых. Покрасовался некогда в террористах и отличник Гумилев. Так вот тогда, 2 года назад, террорист Матвей успел во всех тонкостях изучить маршрут номер 9. Тот самый, который он только что выбрал. Кажется, это и называется брухой. Когда он, наконец, вырвался на простор из бесконечного темного, заваленного покрышками от грузовиков коридора под трибунами сектора А, арена показалась ему бескрайней. Где-то впереди, над ядовитым туманом дым завесы, зловеще краснели ряды вип-ложи. Справа и слева громоздились специально обрушенные металлические фермы со светительными батареями. Вверху сидело рустованное звукопоглотительными сотами стальное небо. Искусственные водоемы в серых морщинах ряби были похожи на акварели бушующих самоубийц. Эстетика зрелого постметамодерна, как сказала бы мама-художник. Увы, на дальнейшее любование стадионом у Матвея совсем не было времени. Как только он засек ближайшую вешку, обозначающую 9-й маршрут, он бегом бросился к ней, предусмотрительно держа наготове автомат. Он не верил, что где-то в окрестностях первой вешки сохранился некий, с позволения сказать, террорист. Уж больно много их встретилось в коридорах, но осторожность никогда не мешала. Террорист так и не появился. Зато совершенно неожиданно раздался взрыв. Матвей готов был поклясться. 2 года назад в этой части маршрута никаких взрывов не было. Если бы мина была настоящей, боевой, то Матвей уже разорвало бы на куски, невзирая ни на какой экзоскелет. А так его просто бросило вперед и, как одеялом, накрыло кубометром грязного песка. Разумеется, экзоброня «Триумф» смягчила падение, как раз в той степени, чтобы было чувствительно, но не травматично. Матвей быстро поднялся на ноги и понесся к полосе огневого заграждения. Пламя вспыхнуло, стоило Матвею миновать кочку с жестяной табличкой «Маршрут номер 9». Огонь оказался не по-учебному жарким. Термодатчик «Триумфа» принялся страстно убеждать Матвея в необходимости очень-очень быстро и очень-очень срочно убраться за пределы очага возгорания. Конечно же, Матвей знал, что для боевого троеборья компьютеры «Триумфов» специально настраивают на повышенный алармизм. С одной стороны, это позволяет подгонять кадетов, чтобы они не засыпали на маршруте. С другой стороны, заемное электронное паникерство учит кадетов воспринимать опасности всерьез. Ведь в реальном бою все будет жарче, неотвратимее, стремительнее. В огне не было видно низги. Да и тепловизор, легко догадаться, не показывал ничего, кроме сплошной засветки. Полагаться можно было только на магнитометр и микроволновый радар. Требовалось ненаигранное хладнокровие, чтобы под непрерывный трезвон зуммера перегрева сосредоточиться на поиске прорех в железных решетках, хаотично расставленных по всей огневой полосе. Среди этого безобразия опасными непреодолимыми рифами то тут, то там возвышались обглоданные пламенем остовы автомобильных монстров. К счастью, еще 2 года назад Матвей имел возможность пронаблюдать, как именно проходят полосу кадеты-выпускники. Он помнил, что 2 насмерть сцепившихся крупнотоннажных автопогрузчика торчат ровно по центру огневого заграждения. Правее валяется на боку механический паук-экскаватор с униформированных копий двойного астероида Антиопы. А у противоположного края огневого поля, выбросив на 50 метров грузовую стрелу, лежит подъемный кран. И если не испугаться, перепрыгнуть через его стрелу при помощи пропульсоров можно прилично сэкономить. Этот бесценный опыт помог Матвею. Он выскочил из огня на 2 секунды раньше нормативного времени, тем самым установив рекорд курса. Однако радость по поводу быстрого успеха сыграла с Матвеем злую шутку. Он совершенно позабыл о рядах волчьих ям, поджидавших счастливчиков за стеной огня. Никакой осторожности не проявил Матвей, ступая широко и беззаботно. Поэтому, когда грунт под его ступнями просел и ухнул вниз, он был так изумлен, что даже закричал. «Святые угодники!» — Матвей рухнул в огромный клубок ржавой проволоки, заполнявший собою все дно 7-метровой волчьей ямы. На этот раз мало помог даже «Триумф». Падение с высоты 3-го этажа обернулось нездоровым звоном в ушах, прокушенной губой и ненавистью ко всему живому. «Предупреждать же надо!» — орал Матвей непонятно кому. «Что за дебилизм? Кто их придумал вообще, эти ямы?» «Триумф» вколол ему небольшую дозу успокоительного. Вещество подействовало быстро. Первый шок отступил. Матвей, кляня себя за то, что не сделал этого сразу же, включил пропульсивные двигатели экзоскелета. Его тело грузно взмыло над ржавым хаосом волчьей ямы и вскоре приземлилось на твердом грунте. Но не успел Матвей встать на ноги, как земля вокруг него вскипела ярко-желтыми фонтанчиками маркерной краски. Его определенно обстреливал из учебного автомата бойкий условный террорист. Еще несколько маркерных пуль достигли цели, обляпав краской правое бедро Матвея. 4 прямых попадания, ледяным тоном отметил борткомпьютер экзоскелета. Матвей быстро засек стреляющего и сразу же наказал его гранатой из метательной мортирки, встроенной в левый рукав «Триумфа». «Ваш противник убит», — сухо констатировал борткомпьютер. Время поджимало. Матвей побежал вперед к очередной вешке, однако не успел преодолеть и половину пути, как интуиция швырнула его на землю. И правильно. Сразу несколько очередей пронеслись слева и справа от него. Он снова выстрелил гранатой. Но на этот раз гранатой-обозревателем, которая по инфракрасному излучению засекла обоих стрелявших и передала данные борткомпьютеру «Триумфа». Мгновенно оценив обстановку, Матвей стремительно откатился за глиняный бугор, испещренный следами былых боевых стрельб из лазерных пушек. Итак, согласно полученной от гранаты разведчика информации, первый стрелок находился в замаскированном окопе, метрах в 40 от Матвея. Второй засел в специальном гнезде, устроенном за щитом на лежащей посреди трибуны металлической ферме. К этому щиту крепились прожектора, теперь, конечно, обесточенные. «Хитро, хитро. 2 года назад такого не было», — впечатлился Матвей. Конечно, больше всего Гумилеву сейчас хотелось плюнуть на обоих автоматчиков и, настроив экзоскелет на максимальную мощность, без оглядки рвануть к финишу, который был близок, ослепляюще близок. Но, увы, еще несколько прямых попаданий, и в полном соответствии с правилами боевого троеборья борткомпьютер «Триумфа», посчитав Матвея условно убитым, заблокирует все двигательные функции скафандра. Тогда он, Матвей, попросту окаменеет, не в силах шевельнуть ни ногой, ни рукой, как какой-нибудь сказочный персонаж, сраженный силой магического заклятия. Поэтому, теряя драгоценные секунды, Матвей был вынужден вступить в перестрелку. К счастью, третий курс не пятый, стреляли господа террористы посредственно. Матвей, ежедневно упражнявшийся в тире, легко справился с обитателем гнезда и с его товарищем из окопа. Теперь оптимальным было бы долететь до финиша на пропульсорах. Но они, как назло, считались условно уничтоженными. Поэтому последнее препятствие — бассейн 5-метровой глубины, заполненный непроглядно бурой грязной водой, Матвей был вынужден преодолевать по дну. Пешком. Матвей брел по дну бассейна. Температура воды 4 градуса. Интегральная степень загрязнения 18. Наличие токсичных веществ устанавливается. Высокое содержание теллура. Обнаружены изотопы технеция. Занудствовал борткомпьютер. Теллур — ядовитая штука. Технеций — радиоактивная. Но покуда он защищен герметичной экзоброней, оба редких пришельца из таблицы Менделеева ему не страшны. Страшнее всего в таких бассейнах потеря ориентации. Впереди не было видно ровным счетом ничего. Тепловизор, как и положено, в воде не работал. Сонаром экзоскелеты «Триумф» оснащены не были. Серьезный, кстати, просчет, подумал Матвей. Ориентироваться приходилось исключительно по показаниям гидрокомпаса. Он знал, что ему нужно выдерживать азимут 80. Его и выдерживал. После недавних подвигов со стрельбой, полетами и огненными стенами происходящее казалось сколоворотно скучным и невыразимо медленным. Чтобы как-то взбодриться, Матвей принялся напевать вертящийся на языке у каждого кадета гимн Академии имени Чкалова. «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома». В аккуратных огнях аэродрома Матвей первый раз обратил внимание на то, что как-то подозрительно сильно вспотели ступни. «А надо только выучиться ждать», — он с ужасом осознал. «Это не пот. Ноги его хлюпают в ледяной воде, и она, судя по всему, прибывает». Водичка явно поступала внутрь экзоскелета через течь в армированной обшивке. «Чертов борткомпьютер!» — Матвей негодовал. «Загружал тут всякую ерунду про степень загрязнения, которая мне, прямо скажем, до заднего места. А самого важного про разгерметизацию скафандра не сказал. Скафандр — триумф, триумф дурости и кривого программирования борткомпьютера!» Однако, даже несмотря на форс-мажор, Матвей до последней секунды не оставлял надежды добежать в экзоскелете до края водного препятствия. Лишь когда вода дошла ему до груди, он сдался. Уж как ему не хотелось выныривать на поверхность и, глотая ледяную радиоактивную воду, плыть к краю бассейна этаким инженю с космолайнера «Титаник», тонущего в океане Энцелада. А пришлось... Сцепив зубы, Матвей потребовал экстренного раскрытия скафандра и, не слушая предостережений по-идиотски заботливого борткомпьютера, выскользнул, как цыпленок из скорлупы, в объятия враждебной стихии. Он вынырнул, жадно схватил губами стылый, едко пахнущий гарью воздух. «Надежда, мой компас земной!» «Ага, ага!» Матвей улыбнулся. Прямо перед ним краснели VIP-трибуны. Где-то там, он знал, схоронились посредники-наблюдатели, медики, операторы тех средств полигона, там гоняют чаи, отстоявшие смену террористы и ерничают журналисты из академической малотиражки «Полет». Интересно, как будет называться заметка о моем конфузе? «Случай в Телурово техницеевом бассейне»? «Три гадких Т убивают кадета Гумилева» или все же просто «Позор триумфа»? Увы, вода имела температуру, начисто исключающую возможность длительных раздумий. Энергичным кролем Матвей рванул к берегу. На воздухе было даже холоднее, чем в воде. Бессильное термобелье облепило тело Матвея, и он стал похож на человека-амфибию из старинных фильмов. С его густых волос жизнеутверждающе текло за шиворот. Очень хотелось горячего шоколада в махровых объятиях банного халата. До этих радостей рукой подать. Однако, мать моя, черная дыра! Выругался Матвей, когда до него дошло, что бассейн отнюдь не последний аттракцион на маршруте номер 9. Вот тебе и бруха. То, что он поначалу принял за ограждение арены, оказалось стеной пластикового лабиринта. Его, в соответствии с принятой в Триборье тактикой, было проще всего пройти, проламывая стены экзоскелетом, как тараном. Выглядело это довольно зрелищно. Во все стороны брызжут обломки, крошатся переборки. Матвею не кстати вспомнилось, как он, будучи террористом, снимал такие прохождения на портативную камеру своих мультичасов, чтобы показать потом родителям, мол, вот она какая, жизнь кадетская. Увы, экзоскелет покоился на дне бассейна. А это означало, что Матвею придется пробежать лабиринт по-честному, руководствуясь правилом правой руки. Пробежать со всеми его тупиками, развилками и обманами. Когда в аккурат под надписью «Финиш» Матвей обмяк на руках ринувшихся к нему дюжих медиков, в волосах у него звенели сосульки. «Кадет Гумилев, вы с ума сошли? Это возмутительно! Где ваш экзоскелет?» — напустился на него посредник майор Андрейченко. Превозмогая головокружение и тошноту, уже проявлялись симптомы отравления телуром. Матвей кое-как вытянулся по стойке смирно и, еле дыша, доложил. «Господин майор, кадет Гумилев, прохождение боевого троеборья завершил. Экзоскелет утрачен вследствие его разгерметизации». «Разгерметизации?» Брови майора удивленно взлетели на лоб. «Как такое может быть? Да я 20 лет в армии! Такой случай был только один раз. Чтобы разгерметизация триумфа в таких-то тепличных условиях? Ты мне что, лапшу на уши вешаешь?» «Никак нет, господин майор, не вешаю. Экзоскелет доступен для обследования. Лежит на дне бассейна». «Ладно, обследуем, конечно». Скрывая свое замешательство, майор покачал головой, с жалостью глядя на озябшего, ободранного кадета, которого медики, как следует обмыв антирадом, пеленали в спасительное термоодеяло и обкалывали антидотами. «А пока отправляйся-ка в медпункт. Там медсестры сегодня очень миловидные».